Она чудовище. Вот значит как. Тут в наличии местная утопия или скорее усахия. Но проверьте, господин стратег, от Сентирата нужно держаться как можно дальше. Хм, это мы еще посмотрим. Пока я ощущаю себя тут не в своей тарелке. В моей тарелке на севере было полно жирных кусков монстрятины, приправленных соусом темной магии. А что здесь? Когда слышал про эпичные сражения в Шадде, то ожидал выжженную колдовством землю, по которой вместе с людьми шагают орды мертвецов и чудищ. А что в итоге? Приехал багровый круг и свернул все веселье. Из чего-то за пределами нормы у меня только грифон. Ну и Кас чуть-чуть, ну и Якил что-то умеет. Плюс я сам могу немного колдануть силой сердца, но все это мелочи. А как там было на севере? Вот я бегу из Кринтерна в сопровождении призванного демона и гибрида колдуньи. Потом тут еще демон, тут магиста гробницы, там великан, а теперь, тьфу. Ну хоть войска порулить дали, но подсказывает мне интуиция, что самое лакомое и магическое этот Аланиус-Церт приберег для себя и друзей, а мне тут опять придется мутить себе магические плюшки, собирая их по крошке, где плохо лежит. Так что этот Сентират и его жутких обитателей надо взять на заметку. Начались поиски вражеского стратега, рулившего осадой Масины. Эксплораторы из моей центурии разошлись группами по 5-10, выходя на марштуры патрулей Петрея, а затем дальше. Мила на своем огоньке вылетела в горы, давая мне обзор на крайне однообразный пейзаж. В чем-то Петрий прав. Я помню образы северной тундры из видения Таилит. Там явно было больше жизни, чем в этих местах. Два раза срабатывали чужие сны, и я наблюдал за ходом своих войск по территории империи. У них там все было славно. От дождливой северной осени в теплый климат многолюдной страны, где золотом налились поля, а в садах собирают урожай винограда, мандаринов, оливок и прочих приятных для желудка вещей. Даже реально стало любопытно глянуть на эту долину двух рассветов. Плодородный рай, ради которого мы сейчас глотаем пыль и жаримся на бессмертном солнце. Изучал постепенно карту всего Шадда. Огромный он, гадина. Такой, мать моя женщина, оперативный простор, что дух захватывает и выть волком хочется. Кскалакс мне потом поведал, что лет 400 назад, после серьезного поражения шадденцев, целые регионы начали вымирать, вода уходила из рек и каналов, люди бежали из городов. Даже северо-западную часть долины двух рассветов поглотили пески, окружившие некогда культурный центр, великий храм Айтаррир. Шадденцы, разумеется, восприняли это как гнев солнца и звезд, оставивших некогда благословенный край на растерзание чужеземцам. В упадке регионов нет ничего удивительного, заявлял Кскалакс. Оросительные системы – это сложнейшие сооружения. Война уничтожила их, каналы высохли, а вслед за разрухой пришли монстры, падальщики этого мира. Он был удивительно циничным и скептичным человеком, этот Кскалакс. Наверное, в моем прошлом мире был бы атеистом. Но тут он просто довольствовался мыслью, что богам едва ли есть дело до каждого вздоха смертных. Те, кто все вокруг пытаются выставить волей и вмешательством богов, просто лжецы. Из-за этого своего мировоззрения он, наверное, и получил подавление. Из-за него же не поддержал Ксириона. Может, царь царей обладает некой магической силой, но это не делает его живым богом. Если так судить, то Азарт гораздо более подходить на роль живого бога. Продолжал он. А как же Гетиона? Богиня, защищаю я империю от силы зла, я все необходимые по законам жертвы приношу. Пожал плечами Кскалакс, и статуи у нее красивые. И она, в отличие от Ксириона с бессмертным солнцем за плечом, не предлагает выжечь на лбу звезду, стать Фидейном и погибнуть в бою. Довольно понятный критерий для выбора своего бога. Бог должен быть далеко и не особо беспокоить. Примерно на пятый день бесплодных поисков кое-что хорошее таки замаячило на горизонте. Я проснулся утром и сразу осознал, что со мной творится странное. Пару минут пытался понять суть новых ощущений, а затем меня осенило. Нифига не болит. Еще вчера каждая почти мышца в теле постоянно пыталась напомнить мне о своем существовании. Однако это было не похоже на обычную боль после тренировок. В первые дни после трансформации казалось, что мышцы завязали узлом, затем что в них будто закачали шприцом нечто инородное, а теперь, честно сказать, уже не очень помню, как тело ощущалось до вмешательства владыки. Слишком много времени прошло, так что не уверен, что вернулся в норму, но стало однозначно лучше. Я поднялся, чувствуя легкость и силу. Тяжелые доспехи ощутил на себе так, будто железо и бронзу в них заменили на титан. Интересно, прошелся вокруг нашего укрытия меж скал. Несколько раз меня буквально заносило на поворотах. Мозг будто пока не понимал, сколько усилий нужно задействовать для ситуации. Пытался работать по старым схемам, но тело было уже заметно сильнее. Пришлось несколько часов осваиваться. Затем решил вызвать Касс на спарринг и, о чудо, это уже перестало быть таким уж избиением в одну калитку. Пусть на ее стороне были мастерство, выносливость и скорость, но силой я ее даже чуть превосходил теперь, и внезапно мои удары начали иногда достигать цели. Это в старых РПГ сила дает обычно лишь урон, возможность таскать тяжести и, иногда, здоровье. А в реальности, сила мускулов и скорость ударов связаны. Скорость удара, в свою очередь, повышает шанс попасть по врагу, опередить его ее защиту. После тренировки решил протестировать свою новую физуху в другой области применения. Маки лови нот вар, как говорится. И, снова о чудо, тут тоже стало проще и приятнее. Вообще, оказалось, что сильным быть здорово, как бы по-волчьи не звучала данная цитата. Войска обнаружили врага. Голос системы застал меня, как говорится, на горячем. Ничего, нам не привыкать к ненормированному рабочему дню. Вышел из девушки, зашел в систему и начинаем палить, что там за враги у нас. На большой карте возникла отметка вражеского стратега. Примерно в 17 км от нас и в 20 от крепости. Только, отметка есть, а стратега нет. Внизу только скалы. Причем отметка светится на глобальной карте, но ее вообще нет на мини-карте. А, стоп, кто вообще засек стратега врага? Вот этот патруль? Нет, Грифон, а точнее Мила была ближе всех. А что если? Я повернул камеру от земли к небу. Вот он, голубчик. На фоне ослепительных солнечных лучшей плыла на огромной высоте четырехкрылая тень. Глянем, что это. Язат Арака. Монстр. Заклинатель. Я мельком посмотрел статы. Не-не-не. Грифону с этой штукой не тягаться от слова совсем. Мила, как можно скорее сваливай. Скомандовал я. Может, враг не заметил пока. Как же. Держи карман шире. Тень в небе уменьшилась. Из распростертой фигуры о четырех крылах обратилась точкой. Тварь пикировала вниз. Глава 8. Восточное коварство. Язат Арака представлял собой странную помесь четырехкрылой птицы и ящера. Длинный хвост быстро сужался, колыхаясь во время полета как лента. Вытянутый желтый клюв покрывал сложный рисунок символов. Вот и думай, для красоты это или какое-то заклинание контроля. Шею существа защищали медные пластины. Слабое место, хотя, может быть, какое-то ритуальное украшение. Пластины имели очень сложную конструкцию, множество граней, желобков и выступов, сияющих в солнечных лучах. На широкой спине разместились аж пятеро, включая стратега. Клемал Бартакил, стратег фракции Шатт, уровень 17. Клемалу было явно под 60, сухой старик, насколько я мог рассмотреть его сейчас. Лицо стратега по самые глаза закрывал трехслойный платок, такие иначе комфортно не полетать. Со стратегом трое телохранителей и посвященный жрец бессмертного солнца, заклинатель, агент, круто. У врага, значится, есть летающий монстр, по транспортной функции превосходящий химер, а по боевой грифонов, да еще и жрец-заклинатель в придачу. Хороший набор, себе такой хочу, но у меня пока есть только грифон, и его, возможно, вот-вот не станет. Язат спикировал вниз, заставляя своих всадников крепко держаться за сложную систему ремней и креплений. Тварь двигала гибким длинным телом словно змея, корректируя направление полета. На какой-то момент мне показалось, что у Милы и ее питомца нет ни единого шанса. Однако девушка приняла верное решение. Вместо того, чтобы пытаться улететь от чудовища, она направила грифона вниз. Огонек нырнул между двумя торчащими скалами и приземлился на сыпучее наклонное плато, загребая лапами желтую пыль. Язат такое повторить не мог. Воздухоплавательный монстр отлично чувствовал себя в небесах, но, судя по небольшим лапам, на земле был не особо поворотлив. Тварь снизила скорость пикирования, работая обеими парами крыльев. Грифон сложил свои, поворачиваясь к врагу. Язат Арака начал уходить в сторону. Ослепительно блестели на солнце медные пластины и лучи светила. «Прячься за скалы!» — скомандовал я. «Направо! Сейчас же!» Девушка сделала небольшое движение рукой, касаясь корпуса зверя, и он рванул в сторону. Туда, где секунду назад был грифон, ударила вспышка ослепительного сияния. Взрыва не последовало и дыра в земле не образовалась. Однако, если эта атака состоит из сжатых солнечных лучей, то цель она должна сжигать. Черт, мало вам, гады летающего монстра, так еще и волшебный лазер расчехлили. Язат забрал правее, чтобы облететь скалу. Шейные медные пластины будто пылали на солнце, с каждой секундой становясь все ярче. Жрец как-то шаманил над ними, делая плавные пассы руками, насколько ему позволял полет. Ладно, из полюсов то, что заряжается эта хреновина медленно. Уходи ниже и направо. Второй луч прошелся по скале, в паре сантиметров от грифона. Чуть-чуть задел кончики нескольких перьев на правом крыле. Они тут же обуглились и рассыпались прахом. Язак махнул крыльями, открывая тяжелых клюв. Гулкий звенящий вопль будто сотряс скалы вокруг. От взмахов крыльев образовался и пошел вниз, захватывая клубы желтой пыли, вихрь. Стихийная магия ветра. Вообще замечательно. Что вы мне еще сегодня покажете? Опять лазер? Ну это я уже видел. Все это время Язад двигался, кружил над местом, где пытался укрыться грифон, заставляя последнего, а точнее его всадницу, через мои команды менять местоположение, налево, за два валуна. Как далеко бьет их лазер? Примерно метров с 60 полят. Значит ли это, что на дистанции больше он теряет убойность? Мило, надо было уходить и как можно дальше, искать место, где их не так легко достать. Теперь вниз в ущелье и налево к сухим деревьям. Сухие деревья скоро ярко вспыхнули под лучом жреца. На фоне желтых скал они напоминали иллюстрацию к библейскому чуду про горящий куст. Язад сделал еще пару кругов, пытаясь найти угол для атаки, но рельеф хорошо выручал. В итоге тварь начала набирать высоту. Так, ну и чем этот опознанный летательный объект сбивать? Вполне бы с этим справился достаточно сильный боевой маг на Химере. Но чего нет, того нет. Что делать с грифоном? Сразу взлетать не стоит. Вполне возможно, что эта тварь до сих пор кружит где-то рядом. Язад. Знакомое название, кстати. Так именовались младшие божества или помощники богов в шаддинской вере. Так вот ты какой, северный олень. Причем, судя по сдвоенному названию Язад Арака, возможно это лишь одна разновидность. Ну в каком-то смысле назначенные себе квесты я выполнил. Стратега Масины нашел. Петри. Обратился я через улучшенный командный голос. Стратега Масины зовут Клемал Бартакил. Он управляет крепостью, летая над горами на монстре. У него 17-й ранг. Клемал, это один из ближайших приспешников их башка. Значит, ему Ксирион доверил Масину. Этот летающий монстр управляет ветром, а жрец на его спине может создавать сжигающие лучи. Стреляет метров с 60. Все уязвимые точки лагеря лучше прикрыть скорпионами, арбалетами или лучниками на худой конец. Уже, конечно, я сюда приехал не на снабжение пылиться. Знаю, что ждать от врага. Хорошо, это я говорю на всякий случай. Ты сам в уязвимой позиции. Пока враг о тебе не знает, но как узнает, жди гостей. Подкрепление из лагеря придет быстро. Но сам говоришь, сжигающие лучи, варварские чародейства, все пока под контролем. Это я тоже на всякий случай. Вернулся к стратегии, где Грифон и Мила все еще находились под прицелом Язата. Монстр набрал высоту, но никуда не делся. Он медленно кружил, словно гриф над раненым животным. «Возможно, вам придется дождаться ночи», — сообщил я девушке. «Надеюсь, что лунного света для создания лазера не хватит». Еще где-то полчаса я философски наблюдал за тем, как Клемал нарезает круги. Разбирало дикое желание обратиться к нему по командному голосу с вопросом типа: «Ну че, не скучно, дедуля? Может, полетишь уже домой? Посмотришь великолепный век или что тут у вас по ящику крутит? Пока прячьтесь, ждем или вечера, или когда врагу надоест», — сообщил я Мило и вышел из стратегии. «Буду проверять ситуацию раз в 10-15 минут, держать руку на пульсе, так сказать, чтобы пульс этот не пропал совсем. А пока можно размяться, походить, посмотреть на скалы, на песок, еще на скалы. Как же здесь живописно». Через минут 40 ожидания мне пришло системное оповещение. По одной из ваших миссий достигнут результат промежуточный успех. Смотреть результаты? Смотреть, конечно. После недели созерцания песков и скал какая же отрада увидеть, пусть и во сне, зеленую стену елового леса. Высокий приподнятый берег, под которым у воды клубится густой синеватый туман. Ветра почти нет. Корабль медленно плывет и по зеркальной глади, почти не поднимая волну. Торговое судно с единственной мачтой по центру и еще одним небольшим парусом на носу. Не весельный военный гигант, а корабль для дальних путешествий. На палубе стоит среднего роста смуглый мужчина с короткой бородкой, рядом с ним бритый имперец с явной северной кровью. Тихо здесь, Телемас, будто правда в страну мертвых приплыли. «Все не так уж страшно, друг мой», — ответил капитан. Мы даже ни одного морского чудища не видели. Страна как страна, берег как берег. А это ты видишь? Имперец указал рукой на место, где берег был ниже. Там возвышались ровные ряды камней и дольменов. Каждый примитивный обелиск высотой 4 метра, а то и 5. Вижу. Приятно знать, что народ Кербри, вопреки гадким слухам, стремится к цивилизации. Возможно, это место для молитв или даже обсерватория, или капище великанов, где наши кишки развесят на камнях. Скоро должна быть деревня, о которой писал тот Тевра. Тевронги, кербриец, попавший на север, произнес Телемас, Тевригин, и оказался он совсем не кербриецем. Вы плывете, следуя инструкциям древнего демона. Остается надеяться, что в Кербри он реально был и не пару сотен лет назад, после которых все могло 10 раз поменяться. Дым. Радостно воскликнул Телемас, указывая вдаль. Столбик, и еще один. Это дым очагов, друг мой. Здесь живут люди и мы нашли их. Давай забудем об имперском снобизме. Встретим их с открытым сердцем и щедрой рукой. Ну да, да. Скептически вздохнул его коллега. Надо быть добрее к окружающим. А к уже тебя окружившим и наставившим копья нужно быть вообще здесь каким добрым. Тихо, тихо. Судьба не понимает шуток. И глянь, приглядись. Это просто деревня у моря. За рядами дольменов и мшистой округлой скалой действительно открывался вид на деревню домов в 25, защищенную небольшим частоколом из толстых, потемневших от сырости бревен. Вал, на котором стояла стена, весь зарос папоротником и чертополохом. Обычная рыбацкая деревня. Вон и лодки стоят. Знаешь, может и обычная, ответил моряк. Но странное все здесь. Будто дышится даже иначе. Воздух плотнее и тяжелее. А деревня твоя, не пустовата ли? Всем плевать на корабль? Вот это, реально, тревожный знак. Было у меня еще на севере видение про моряков, которые рабов ловить приплыли. Там тоже пустая деревня их встречала и ничем хорошим это не закончилось. И что ты предлагаешь? Устало и с толикой иронии вздохнул капитан. Вернуться обратно и доложить свихнутому стратегу, который спалил пол севера, а может уже и весь, что, дескать, нам не понравился воздух у берегов Кербри и мы решили поворотиться. Друг мой, это еще опаснее, чем возможные монстры на берегу. Или предложишь мне бежать в неизведанные земли? Ну так вот они, за бортом. Может, боги милосердные его уже казнил сенат или сожрали демоны, которых он призвал, а к трупогрызам это все, тьма меня побери, лодки на воду, крысиное отродье. Вскоре 3 лодки с разношерстными моряками уже плыли к берегу Кербри. Пусто, тихо, сыро и туманно, а где-то вдалеке подпирал серое небо массивный горный хребет, высочайшие пики которого венчали белые снежные шапки. Тот самый трон забытого, деревня не пустая, шепнул имперец капитану. Вижу дым от 3 домов, вижу какое-то мельтешение, но народа нет, а дома у них хороши. Присвистнул один из моряков, вооруженный топориком и легким круглым щитом с рисунком дельфина. Да, согласился его сосед, ладные, большие, да еще и покрашены все так нарядно. Двускатные крыши высоко поднимались под острым углом, балки украшены резьбой, а концы их часто выполнены в виде голов змей или волков. По бокам многие дома были присыпаны землей или обложены камнями, как думается, для утепления. Парадное крыльцо же пестрило яркими красками. Желтый, оранжевый, красный, все больше теплые цвета. Наивные и простые рисунки изображали какие-то сюжеты из жизни или мифов. Воины в высоких остроконечных шлемах, двухголовые птицы, великаны. Увидь я такое в своем прошлом мире, то подумал бы, что это работа ребенка. Однако даже подобные рисунки уже показатель некого культурного уровня. Кребрийцы не дикари, если под последними иметь в виду охотников-собирателей типа гератов. Лодки пристали к берегу. Моряки сошли на небольшой каменистый пляж, от которого дороги вели в деревню. «Пойдем и постучимся», — предложил Телемас. Но прежде чем отряд исполнил приказ капитана, один из моряков вскрикнул. «Смотрите!» А посмотреть, действительно, было на что. Слева от деревни у частокола находилось нечто. Нечто раза в 3 крупнее человека. Существо, которое сложно описать, а еще сложнее забыть. Идеально круглая голова имела 2 провала вместо глаз и длинную зеленую бороду. Огромные ручищи, покрытые бурой то ли кожей, то ли старым мхом, хватались за вал и частокол. Существо будто пряталось, безмолвно наблюдая за незваными гостями. Жаль, не могу глянуть через систему, что за крокозябра тут вылезла к моим агентам навстречу. Как бы эта встреча не стала последней. Гнитер, ты там хвастал подавлением. Давай, показывай, становись в первый ряд, кричал один из моряков, поднимая копье. «Сам становись и мать свою рядом поставь», — ответил герой. «Капитан, мне стрелять». «Папипон, трам-там», — напел вдруг гулкий и чуть хриповатый голос. С другой стороны частокола вышел из-за кустов рослый старик в желтой рубахе и шерстяном колпаке. Судя по количеству травы и паутины на одежде, он только что пробирался сквозь лесную чащу. «Не трогайте его, и он не тронет вас», — уверенно произнес кербриец, махая странному существу целой рукой. Вторая у старика отсутствовала по локоть. За спиной кербриец нес большую плетеную корзину. «Глубоко уважаемый», — обратился к нему капитан елейным голосом. «Какая же радость, что ваш язык похож на северное наречие, и мы вас понимаем. Наше судно прибыло издалека. Мы послы. Посланники от большого и важного человека». Все это капитан сопровождал жестикуляцией типа для самых маленьких или очень тупых. «Мы привезли много подарков, даров, добра. Вы хозяин этой деревни или чародей, колдун, живете тут один?» Старик воткнул в землю свой посох, почесал короткую седую бороду и расхохотался. «Я бортник, бортник», — произнес он, указывая на лес. «Пчелы, вы же-же-же, мед, ням-ням». Все это он тоже сопровождал жестикуляцией для самых маленьких или очень тупеньких, явно угорая над туристами. «А-а, понял, просто, ладно». Капитан осознал, что над ним смеются, и пытался перестроить манеру общения. «Глубоко уважаемый бортник, не могли бы вы проводить нас в деревню и представить вашему вождю?» «Нет», — ответил старик, заставив моряков растерянно переглянуться. «А можно узнать почему?» «Можно», — ответил дед одним лишь этим словом, продолжая измываться над гостями. «Тогда прошу вас ответить на мой вопрос», — терпеливо и все так же вежливо произнес капитан. «Почему вы не можете проводить нас к своему вождю?» «Так он уехал», — наконец смилостивился шутник. «Он и все прочие. Собрание земель у нас, ярмарка, свадьбы, тяжбы, рубилово. Только старичье и совсем малые дети тут остались. Подождите пару дней. Хотите, на корабле или к нам пожалуйте. Могу продать отличный мед. Эй!» Старик поднял с земли шишку и метко запустил в круглую голову существа увала. «А ну, папи-пам-там, ползи отседова, ты мне покупателей распугаешь. Завтра ночью приходи». Существо покрутило головой, сметая длинной бородой весь сор, а затем послушно потятилось и скрылось за стеной. «Это вообще что такое, уважаемый?» — слегка дрогнувшим голосом спросил капитан. «Что ж это я, уже не глубоко, а просто уважаемый?» — возмутился старик, шагая к воротам деревни. «Очень глубоко», — заверил капитан. «Глубоко, как бездонное море у берегов далекого Сида». «То-то же», — погрозил бортник пальцем. «Скремьят, отворяй, гости у нас, открывай, пока их не сожрали». На этом видение оборвалось. «Хм, ну моих дипломатов не сожрали, это хорошо, точнее это хорошо, потому как миссия в Кербрию вроде как потеряла свою актуальность уже пару месяцев назад. Геор мертв, вся его семейка тоже, ну почти вся, единственная выжившая дочь сейчас под воздействием психоактивных веществ делает различные непотребства с колдуньей из Канатига. В Бьерторне правит лояльный империи Родан, и вот будет забавно-с, если мои дипломаты реально наведут на север набег кербрийцев. А что я могу с этим сделать? Функции обратной связи для агентурных миссий не качал. Можно, конечно, теоретически при новой встрече с владыкой попросить его сгонять до Кербри, мол, Галя, отмена. Однако когда эта встреча еще будет? И вообще, север более не моя проблема. Ну набегут на Родана, так ему и надо. Тем более когда это еще будет, если будет, пока Телемас найдет вождей, пока уломает, а там уже зима. Может, к тому времени мы опять будем с севером воевать или его сожрет сердце. Так что пусть все идет как идет. Заодно посмотрю на Кербрию. Жаль, через режим стратегии не могу оценивать тамошних обитателей. Интересно, у того бортника высокое подавление, что он так легко с монстрами обходится. Типа специально его оставили защищать деревню. Монстра там тоже непростая. Прикормленная, наверное. Интересно, какие у них с местными людьми отношения. Можно ли их там вербовать, но это все далеко и ой как не скоро. А пока шат, пески, скалы и чертов Климал Бартакил со своей летающей артиллерийской платформой. Стратег врага никуда не делся. Все еще кружила его ручная тварь над местом, где прятались Милой Огонек. Вот уж восточное терпение. Лети уже домой, дед, прикажи третьей жене забить в кальян двойное яблочко, проведай верблюда, потри перед сном свою лампу. Но Климал никуда не собирался улетать. Удаленное наше противостояние продолжалось. Тянулось медленно и удушающе тяжко, как вдыхание местной сухой пыли. Дождались вечера. Раскаленное солнце начало уходить за горизонт, прячась среди им же выжженных скал. «Ну как там дела, Клемал? Скоро функция сраный лазер станет недоступна, солнце уходило, а кое-кто пришел. А, значит, у вас их две. Ну офигеть, второй, или вторая, или второе». В общем, еще одна яза тарака показалась над скалами, размером чуть меньше Клемаловской, без медных шейных пластин и жреца, но аж шестерых воинов монстра на спине везла. Два подавителя, три фидейна со статом мастерство под 25 и заклинатель стихии, специализирующийся на огне, команда ликвидаторов, и нет сомнений, за кем они тут. Вот значит, чего ждал Клемал. Подкрепление. Десантный Язад сделал вираж, выходя к наклонному плато и сбрасывая высоту. Воины с его спины начали прыгать вниз, когда до земли оставалось метра полтора. И ведь никто себе ничего не сломал, к сожалению. Язад пропахал брюхом сыпучие камни, цепляясь лапами за устойчивые выступы. «Мило, там за вами гости, надо уходить, пока не зацепили подавлением». Я помнил, что грифон под подавлением теряет способность к полету и прочность шкурки. Солнце уже почти село, надо быстро-быстро уходить. Грифон двинулся на восток, покидая убежище среди скал. Сейчас вперед, потом если я скажу «давай», то очень резко в сторону. Нужно добраться до склона справа от вас и быстро спуститься вниз. Огонек сделал широкий кошачий прыжок. Золото багряным загорелась медь на шее Язата. Размахивал руками жрец. Готовит выстрел. Надо подгадать момент. Сколько раньше заряжался лазер? Раз, два, давай. Грифон дернулся в сторону, помогая себе крылом. Зверь уклонялся от выстрела, которого не последовало. То ли из-за заката лазер набирал энергию дольше, то ли коварный Клемал специально приказал задержать выстрел. Черт, давай еще раз. Второй прыжок, и грифон метнулся вперед, хлопнув крыльями. Уже не ослепительно золотой, но красноватый луч концентрированного магического света цепанул его по спине и крупу. Зверь издал звонкий птичий клекот, дергаясь всем телом. Я видел, как хрупкую фигурку Мило тряхнуло. Лишь кожаные ремни позволили ей удержаться на питомце. Быстро вперед, вперед. Уж не знаю как, но Мило удалось выполнить мой приказ. Зверь сделал несколько взмахов крыльями синхронно со скачками лапами. Таким образом он быстро преодолел метров 70. И очень вовремя. Сзади слева ударил поток ураганного ветра, сзади справа полыхнуло огнем. Пригнись. Арбалетные бронзовые болты словно маленькие звездочки блеснули в лучах заката. Цельнометаллические болты. Богато живете, гады. Про цельнометаллические античные болты слышал в лекции Олега Двуреченского про раскопки у Зундары, эллинистической крепости, где они были обнаружены, застрявшими в стенах. Там он описывал подобные девайсы, как китайская и кушанская вундервафе. Шадинский спецназ понял, что грифона на своих двоих им не догнать, и снова погреб к десантному Язату. А второй монстр начал атакующий маневр. Снова вспыхнули медные пластины, но тут тень от скалы почти закрыла солнце. Магическое оружие мигнуло пару раз и померкло. Ура! Все же этой штуке нужны яркие лучи. Оставался ветер. С ним было заметно проще. Вихрь достигает цели через пару секунд, а для закоста Язат должен манипулировать крыльями. Можно взлетать, скомандовал я, но лететь лучше низко. Я буду говорить, когда надо уворачиваться от ураганов. Сейчас опаснее второй монстр с десантом. Думаю, что они попытаются в ближний бой, чтобы цепануть подавлением. У Клемала среди телохранов антимаг тоже имелся неслабый, но едва ли стратег будет свою шкурку подставлять. Грифон даже в подавленном состоянии может его за один кусь располовинить. Значит, для опасной и грязной работы прибыла вторая команда. Далее важный вопрос. А куда драпать огоньку? До ближайших имперских патрулей? Вариант. Но только вот они сами огребут от язатов и стихийника. Могут, конечно, не слабо так огрызнуться, но едва ли удастся подбить летучих монстров. Реально хороший вариант — это уже ближе к моей нычке. У меня тут 4 подавителя и центурия ветеранов. Если язата заманить пониже, не будет язата. Плюс я могу колдануть, пусть и ценой метки порчи. Так и сделаем. Только мне лично пока лучше спрятаться. Несколько раз грифону приходилось нырять вниз или метаться в сторону, чтобы пропустить мимо ураганный ветер. Однажды огонек даже попался в край вихря и чуть не разбился о скалы, потеряв высоту. Пронесло. Язад Клемала не решался слишком сближаться. Осторожный старикан мне тут попался. А вот второй монстр с десантом имел другие планы. Как только он начал сближение, я снова приказал Мило сбрасывать высоту. Закат переходил в сумерки. Надеюсь, грифоны нормально видят в темноте и огонек в скалу не впишется. Обошлось. Климал снова попробовал высадить десант и в этот раз уже не так удачно. Площадку подобрал слишком маленькую. Не хватило для зверюги длины взлетно-посадочной. Впрочем, обошелся враг малой кровью. Лишь один из фидейнов неудачно десантировался. Он прыгнул, тут же потерял равновесие и побежал вниз, пытаясь затормозить. Но и ему взлетно-посадочной тоже не хватило. Сделав три широких шага по склону, он запнулся и полетел вниз. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Мысленно напел я. И вот она, моя первая кровь в Шагде. Мужик, неудачно прокинувший дайс на паркур, десантный Язад, кажется, был выведен из игры. В сгущающейся тьме он застрял на маленькой площадке, не рискуя взлетать. Отлично. И остается заманить Климала Ка. А, он улетел. Как же тяжело с осторожными людьми. Вечно они берут и не идут в твои ловушки. Безобразие. Итогом долгого дня стала рана огонька до 1 шагденец на дне ущелья. И ради этого цельных два стратега изгалялись друг перед другом часов 10 подряд. Смех. Просто комедия. Надо на запись воздушной погони музычку из шоу Бенни Хилла наложить. Я вышел из стратегии, ощущая, как оцепенело тело. Ныли спина и шея. Надо завтра с Мило встретиться, вздохнул я, смотря на Кас. Узнать про состояние зверя и нужно ли ему какое-то лечение. На всякий снова вошел в стратегию. Чисто глянуть здоровье животного и девчонки. А там мне вдруг объявили. Незначительная победа. Это что ли за фидейна прыгуна? Ну тогда формулировки незначительная даже недостаточно. Очень прямо-таки нафиг никому не сдавшаяся победка. Или я глянул на крепости лагерем перцев. А там явно вот только что закончился какой-то движ. Трупы лежали под стенами Масины. Десятка три в районе строящейся насыпи, еще десяток другой севернее. В основном трупы шагденцев. Да там был бой. Вылазка защитников крепости. Видимо, через полчаса ко мне прибыл гонец от Петрия. Гонец потому, что разговаривали мы с ним с помощью командного голоса при взятом у обоих улучшении голос могущества. Оно позволяло говорить и с теми, кто не в твоей армии, но лишь раз в день и не более 3 минут. Сегодня лимит мы исчерпали. Гонец передал мне приглашение на пирушку. Ну что ж, я уже долго сидел среди скал. Надо немного разгрузить голову и нагрузить печень. Заодно узнаю, что это за движ был у крепости. Путь до лагеря легионов по широкой дуге, и вот я среди ровных рядов палаток. Вокруг шум ночного праздника. Кроме караулов и резервов гуляют почти все. Резервы и караулы будут гулять, как их сменит. Такая вот дисциплинированная имперская пьянка. Мы им врезали, вломили, пустили кровь. Петрий явно был на эмоциях. Он подскочил ко мне, словно черт из табакерки, весь пыльный, с горящими глазами и в одной тунике, перепачканный вином. «Поздравляю, а что случилось-то?» – спросил я, не разделяя энтузиазма бывшего центуриона. Они обгадились. Обгадились и плюхнулись в это самое. Да, столько месяцев, Михаир. Столько этих гадких, а тут, они высыпали из нор как рассерженные муравьи, ну мы их и передавили, почти 150 битых скотов, так много, удивился я, сверху видел ну 150, так то сверху, хитро усмехнулся Петри, они полезли из своих нор, тайные ходы, про некоторые мы догадывались, но многие не знали, мы разбили их, мы на плечах ворвались в подземелья, вот так взяли и полезли, да, вылезли. Думали нас врасплох застать, вот и получили отлуп. Им пришлось завалить свои же тоннели, чтобы мы не рванули дальше в крепость. Больше никаких вылазок, надолго им там чахнуть. Хм, у меня вдруг возникла теория по поводу произошедшего. А началось это когда? Сразу после заката. Глупо, да, хоть бы дождались мертвого часа между ночью и утром. Тогда больше всего клонит спать. Но нет, полезли, скоты. Кажется, сейчас я расскажу, как оно так вышло. Ну-ка, Климал, видимо, не знал, что тут два стратега. Он долго старался прибить моего грифона, думая, что охотится за твоим грифоном, что все твое внимание приковано к попыткам увернуться от магии. И он решил напасть тут, ха. Климал решил отвлечь внимание врага, а под шумок устроить мощную вылазку. Но по факту ему пришлось микроконтролить против сразу двух стратегов врага. По северной кампании помню, как это тяжело. Кажется, сегодня вечером один старый, мудрый стратег перемудрил сам себя. Ну вот это уже интереснее. Как первая кровь 150 защитников неприступной крепости годятся всяко больше, чем один фидейн, совершивший прыжок веры без стога сена внизу. Ах да, встрепенулся Петри. Пока не забыл, гонец к тебе. Вот час назад уж прибыл. Мы дурачка по темноте чуть не закололи. Экий мыслитель. придумал вечером подъехать к военному лагерю, где без пяти минут бой. Так, и от кого этот посланник? От кого-то из колдунов. Посланника мы уже послали. Осталось письмецо. Сейчас принесут. Петри, видимо, отдал приказ через систему, и спустя пару минут у меня в руках был красиво оформленный свиток. Прилагалась даже основа из красного дерева. Кто-то не поскупился на детали. Я подошел к свету, разворачивая свиток. Имперскому стратегу, прославленному полководцу и человеку острой мысли, известному как Михаир в связи с постоянным ожесточением шадинской кампании и бездумным использованием опасных чар, Багровый круг, союзные ему круги и коллеги магов выслали сюда свои представительства, среди которых присутствует и автор данного письма. Как один из стратегов вы, безусловно, окажете решающее влияние на важнейшие события этой кампании. Однако, как не следует бросаться с головой в незнакомую воду, так и человеку мудрому и прозорливому не следует пренебрегать знаниями о тех опасностях, что таит в себе бездумное использование редких заклятий и артефактов. Для меня было бы большим удовольствием побеседовать с вами об этом. Не сочтите данное приглашение давлением или тем паче предупреждением. Мы оба сумеем извлечь из нашей встречи пользу. Приглашаю вас в свою резиденцию, расположенную на северной окраине города Перинан. С наилучшими пожеланиями, Телура Рекзардан, магистр Витинагимата и глава круга измерителей. Телура Зардан. Что-то вроде знакомое, но так сходу не могу вспомнить. Ехать, думаю, что да. Масина на какое-то время угомонится, раз тоннели для вылазок завалены. Грифону нужен отдых. Бедняга сегодня весь день бегал от смерти, не подозревая, что стал разменной монетой двух стратегов и частью глобальной игры. Время пока есть. Так почему не смотаться в этот Перинан? Глава 9. Тайна в легких касаниях. Снова путь через пустыню. Есть ли смысл после посещения Перинана возвращаться под Масину или попробовать себя уже на другом участке фронта? У крепости я мало что смогу в ближайшее время сделать, кроме защиты снабжения. Сбивать Климала мне, к большому сожалению, нечем. Раз мы, возможно, уходим надолго, то надо брать с собой всех. И сразу вопрос, сможет ли Грифон лететь после ранения? Я вызвал к себе Мила, которой пришлось для этого преодолеть почти 2,5 километра пешком по темноте. Ближе всадников подводить было рискованно. Грифон то не понимает, что это свои. Он недавно получил рану, и настроение у животинки не самое радужное. Выглядела девушка, мягко говоря, не особо бодрой. Видимо, почти 12 часов в седле под палящим солнцем и палящими из лазера шагденцами не очень хорошо сказываются на молодом организме. Да еще и тряска. Во время полетов она носила очки с толстыми зеленоватыми стеклами для защиты от ветра и песка. В комплекте с ними шли тугие платки, закрывающие верх и низ лица. Насколько опасна рана? Вместо приветствия спросил я. Она не глубокая, но болезненная. Мы отправляемся под Перинан. Сегодня или завтра. Это не будет проблемой? Нет. Несколько часов в воздухе огонек выдержит. Но хуже раны то, что пострадали маховые перья. Долгие полеты сейчас будут даваться труднее. Можно что-нибудь с этим сделать? Подождать несколько недель. Это ничего страшного. Несколько недель нам понадобится на переходы до города и опять к фронту. Разведка, конечно, будет нужна, но в пустыне прятаться от нас особо негде. Надеюсь, что среди язатов нет огромных песчаных червей. Время есть, ответил я, и пока вам стоит держаться как можно ближе к лагерю. Ты видела, какие летающие монстры имеются у врага? Да, я слышала, что многие всадники и грифоны погибли в Шадде. Теперь знаю как. Главное, что теперь я знаю как. Впредь будем осторожнее и поищем способ спустить этих господ с небес на землю. Ладно, конечно. Простите, ее будто качнуло в сторону. Кружится голова, это нормально после полетов. Извините, я пойду, ведь придется ей назад топать пешком по солнцу. Эй, может, подождешь пару часов в тени? Нет, извините, я должна быть с ним. И откуда только берутся эти люди, страдающие рабочим мазохизмом? Те самые, что бредут на работу с давлением под 170 или температурой 39, радостно заражая всех вокруг, чтобы остальные тоже могли повторить их подвиг. Сам лично, конечно, провел пару сражений в не очень здоровом состоянии, но то сражения, их редко можно отменить, перенести на потом или взять перерыв. А почему она вот просто не может взять и отдохнуть час в тени? Думал я, провожая взглядом Мила, а затем перешел в стратегию. Пора было готовиться к переходу. Петри воспринял мой маневр с пониманием. Конечно, это правильно. Тут еще торчать не один месяц. И раз я взялся, то и закончу. Тоннели внутри крепости завалены, им надолго не до вылазок. Хорошо, но лучше держать самых быстрых гонцов наготове, ответил я. Мне не нравится то, как враг активно использует монстров и магию, потому что активно использовать монстров и магию должен я. Для них эта крепость важнейший узел обороны. Когда появится реальная опасность штурма, боюсь, они станут кидать сюда все, что есть в закромах. К тому времени я постараюсь вернуться и раздобыть еще что-то кроме одного грифона. Пусть кидают, храбрился Петри. Буду я штурмовать крепость или они мой лагерь. Обе осады останутся за легионами, но буду рад видеть с подкреплениями через пару месяцев. Тогда, тут станет жарче. Будем ждать царственного гостя. Ксерион, думаешь, он появится? Уверен, такое он не пропустит. Божок всегда любит появляться там, где больше всего крови и затем исчезать с быстротой молнии. Сюда он влезет как пить дать. Ага, и чисто теоретически предположим, если убить Ксериона во время осады, то не закончится ли на этом весь движ? Он царь царей, живое божество на земле. Аланиус вроде бы мне говорил, что многое держится именно на фигуре Ксериона. Так может убрать эту фигуру с доски, но что-то мне подсказывает, убить Ксериона будет ой как непросто. Вон тот же Аланиус вообще-то спец по тайным операциям. Думаю, что не единственный спец по таким вещам в империи. А Ксерион еще жив и вроде здоров. Ничего, это поправимо. Может, у него идеальные меры безопасности и преданные фанатики на страже, но в раскаленном, кипящем хаосе боя случается всякое. Остается только набрать для этого ресурсы и склепать ближе к делу план. Путешествие до Перинана выдалось спокойным и даже скучным. Пару раз мы видели последствия вражеских рейдов, но это был уже сильно остывший след. После того, как Карр подприжал их в Бершегде, объяснял мне Центурион из водовозного каравана. Масштабных рейдов нет, они пролезают мелкими отрядами, режут, кто попадется под руку, но сил разбить караван или отбить оазис уже недостаточно. А что там сейчас творится в Бершегде? Мы что-то осаждаем, у нас что-то в осаде, одним богам известно, стратег. Спросите это лучшие у своей высокой покровительницы. Только взгляд Клепсиды может проникнуть сквозь те дым и морок, что забытый раздувает над полями сражений. Могу лишь одно сказать, такой войны давно не было. Путь мы осилили без потерь. Вслед за десятками опустошенных селений, показались высокие стены. Перинан был имперским городом в отношении как архитектуры, так и населения. Сухой, но глубокий ров, высокий двойной обвод стен, утыканный множеством башен, щетинящийся десятками скорпионов, арбалетов и иных смертельных чудес инженерного искусства. Были здесь даже какие-то особые маятники. Мол, штука на цепи срывается со одной башни и несется до другой, сметая лестницы и людей на них. Не знаю, насколько эта хренотень эффективна, но ее наличие показывает желание местных отстоять город любой ценой. Именно о Перинан разбился первый натиск шагдинцев. Под его стенами армия восставших завязла, затем и отступила за Масину и пустыню Сахут. Говорят, что осада города была очень жарким мероприятием. Ксерион и компания находились на волне даже не успехов, а триумфов. Мотивации не занимать. С другой стороны, зная о резне имперского населения в остальном Шагде, жители Перинана довольно живо представляли себе свою судьбу в случае поражения. Для фидейнов они чужеземные захватчики и плевать, что родились и выросли эти люди здесь. Перво-наперво горожане изгнали или вырезали всех соседей коренного шагдинского происхождения, славящих бессмертное солнце. Их имущество пошло в казну. Параллельно начались инженерные работы, повальное вооружение населения. Освободили рабов нешагдинского происхождения, тут же зачислив всех желающих в новые городские когорты. Были введены немедленные казни без суда за проступки, опасные для обороны города. Собран экстраординарный налог со всех богатейших людей города. В общем, префекты и горожане предприняли меры надежные, правильные и очевидные, на которые, однако, перед лицом даже смертельной опасности не каждая власть решится. Грянула битва. По слухам, войско Ксериона предприняло 9 приступов, но каждый из них был отбит. Ров, заваленный телами, пожары и жуткие образы темной магии. Тогда Багровый Круг еще не прибыл в Шат. За Ксериона были жрецы, язаты, заклинатели стихии и черт еще знает кто. Горожане или кто-то из сочувствующих им имперцев наняли десяток магистров не очень ясного происхождения. То ли это были ренегаты, то ли гробничники, то ли маги вполне солидных коллегий, но решившие блеснуть силой на полях сражений. Кроме того, в городе имелась арена с кучей управляемых и не очень чудовищ. В ход пошло все. Одним из главных героев битвы стал Минотавр, ранее убивавший на арене преступников ради потехи порядочных граждан. Рогатый монстр сразил двух шагдинских чудовищ и полтора десятка фидейнов, ворвавшихся на одну из башен. Я видел, на что способны и язаты, и фидейны. Поэтому почтение горожан к подвигу Минотавра разделяю. Однако поражение у стен Перинона Ксирион не потерпел. Ему удалось избежать окружения подходящими легионами, в одной из битв на границе пустыни Сахут разбить два из них, еще трем нанести серьезные потери, а затем, разделив войска, уйти в Бершат-Тесеид. Да уж, тут было весело, подумал я, глядя на окрестности города и стены. Когда-то здесь, наверное, были пригороды, поля, каналы, постоялые дворы. Ныне все обратилось постапокалиптическим пейзажем. Землю сначала вытоптали тысячи ног и копыт, затем тут копали и рыли, насыпали валы, рубили все на нужды осады. Окрестности Перинона обратились в пустошь. Доспехи, оружие, все ценные вещи, даже дерево, пригодное для растопки, местные уже растащили. Хоть какая-то компенсация за устроенный кавардак. Остались только угли, кости и мусор. О-о-о, обломки, огарки, осколки. В стенах и башнях следы от попаданий сотен, если не тысяч снарядов. Распластавшись на желто-коричневой пыли, белел на солнце исполинский скелет какого-то монстра. Язата, возможно, в его черепе кто-то славно поковырялся. Наверное, вынимали медные вставки и драгоценности, которыми шагдинцы украшают своих священных тварей. В километре от нас крупный гуль рылся длинными когтями среди мусора и костей. Вооруженный отряд его совершенно не пугал. Лишь разок он крутанул в нашу сторону плешивой головой с торчащими клоками волос. Это уже, извините, наглость. Якил, прикончи вон ту тварь. Если ему настолько плевать на войска, то и на гражданских гуль нападет без страха. Пусть северная военная кампания у меня проходила под лозунгом «Устрой дестрой». Сейчас я на имперской территории. Мастер Венатор направил коня черной масти галопом к чудовищу. Тут гуль уже смекнул, что дело пахнет керосином. В развалочку, но крайне бодро заковылял прочь. Тряслось зеленое раздувшееся пузо. Далеко не ушел. Странно, но из седла Якил атаковать не стал. Метров за 100 до цели спрыгнул и задал такого стрекача, что любой Усейн Болт восхитится. Особенно учитывая, что бежал Венатор в броне и при оружии. Гуль развернулся, понимая, что уже не уйти. Монстр поднял когтистые лапы, попытался цапануть человека по лицу, но Якил нырнул под вражеский удар и вогнал короткий меч в голову твари снизу под подбородок. Странный он, этот цистенец. Я немало венаторов повидал, и все они полагались на схожий набор приемов. Это логично, учит ведь их одна контора. Стандарт венаторов включал тяжелую броню, длинное, мощное оружие как ближнего боя, так и метательное. Якил же предпочитал легкие броню и оружие. Причем, имелся у него и стандартный набор снаряжения Венатора. Его таскал слуга. А еще, я пока 3 раза видел, как цистенец убивал монстров, и ощущение, что он не использует подавление, чтобы ослабить цель, будто дает им фору. Сначала позволяет врагу двигаться и атаковать свободно, а потом убивает одним ударом, сочетая стихийное усиление и подавление. Ладно, не думаю, что эта ситуация требует моего вмешательства. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы приказы выполняла. Город встречал нас достаточно торжественно. Народ стоял по обочинам дороги, не просто ожидая проезда конной процессии, а увлеченно орал всякое в нашу честь. Смерть шагдинским козолупам. Палач, палач идет, убей их всех. И много еще чего не для протокола. Среди этих горожан я замечал много, если не коллег, то людей, минимум отмеченных войной. Шрамы, ожоги, потерянные глаза и руки. Не только окрестности несли на себе отпечаток боя за город, так что местные были настроены очень решительно. Этого, кажется, не хватало некоторым сенатским кругам. В городе нес службу молодой стратег по имени Нималексис Царон, всего лишь 3-й уровень. В Перинон его прислали чисто на гарнизоне посидеть и поохранять пути снабжения. Распоряжался он над ним не совсем полным легионом. Гораздо большей военной мощью и властью здесь обладал префект. Человек пожилой, улыбчивый и зловещий, как толпа у мертвей. «Я до войны владел тут виноградниками», — рассказывал он, — «а теперь сами видите, что вокруг. Да уж, у вас интересная репутация, стратег. Нам здесь не хватает людей с такой репутацией. Многим сейчас кажется, что империя живет только окраинными провинциями. Только мы не забыли, как на самом деле нужно защищаться и нападать. А позвольте узнать, кто из стратегов руководил обороной города во время осады?» Петри. Только он и остался. Один стратег второго уровня против почти всей свиты Ксириона. А, ну теперь ясно, откуда у Петрия столько уровней накапало. И вы выстояли. Это большой подвиг. Причиной таких больших подвигов становится еще большая глупость. Годы взяток и заигрываний с местными царьками, годы праздной лени и жадного вероломства. Окончается все армии в 120 тысяч, сметающие все на своем пути. Стрелы закрывали солнце. И это были не все силы Ксириона. Остальные ему не позволило перетащить пустыня, да, так он бы привел все 400 тысяч, а то и больше. Но Сахут и Бершат не лучшие места для масштабных маршей. Вы здесь ради колдунов? Именно. Мне выслали приглашение от Телура и Рекзардан. Маги, вздохнул префект, а затем яростно зашептал мне на ухо. Уверен, что они и их демоны на стороне шагдинцев. Пришли сюда, пытаются отобрать у нас оружие, но на варварских жрецов и монстров им плевать. Все дело в Азарде. Он тиран и самодур, возомнил себя вершителем судеб мира. Может, шагдинцы ему платят, но скорее он просто хочет создать для нас вечного врага, стравить людей и наживаться на бесконечном кровопролитии. Вот уж не знаю. Вроде при личной встрече он не производил впечатления злостного интригана, но кто его разберет? Ему больше тысячи лет. Мерить его нашим аршином просто глупо. Может, он правда решил, что для раскачки прогресса империи нужен конкурент. Или Азарт просто пытается отобрать у детей, подравшихся в песочнице, боевые гранаты и авиабомбу, которыми они по незнанию могут разнести весь двор. Магия это таки материя загадочная. Эх, что бы подумал Антавис Агион, увидев, как его дальние потомки страдают от покоренных ранее народов, вздохнул префект, меланхолично поигрывая вином в бокале. Темно-красная влага оставалась тонким слоем на стекле и медленно опускалась вниз. Антавис Агион, это стратег древности, который когда-то брал Канертик в последнюю войну с ним. Сагион и его легионы погибли под стенами города, поглощенные морем, убиты страшным заклятием. Однако своей цели стратег добился. Давние конкуренты, заклятый враг империи, потерял все свое влияние. Вроде как магия, которую канартикцы обрушили на легионы, вышла им боком с большой, а то и п. С тех пор в легендарном торговом городе все очень плохо с погодой, урожаями, землей и да почти совсем. Я вспомнил знакомых мне представителей Канартига, Альдинг, ее прихвостня, Саву. Они вроде как загорелые и бледные одновременно. Кожа по генотипу смуглая, но живут вместе с недостатком солнца. Еще и глаза у них какие-то неправильные. Шатг должен был разделить судьбу Канартига, продолжал префект, но жадность взяла верх над мудростью. Не могу призывать вас убивать всех мужчин, шагдинцев и мальчиков на захваченной местности, но руки хотя бы рубите. После визита вежливости к префекту, я наконец отправился к магистру Телуре. Она проживала в трехэтажном изящного вида особняке, который плохо вписывался в архитектуру города. Отлично он вписался бы в какую-нибудь мегадорогую экранизацию «Тысячи и одной ночи». Роскошное место. Белый мрамор, золотистые вставки, сложные мозаики, множество мелкой лепнины, пузатые кувшины с диковинными растениями, все вокруг увешано занавесками из прозрачной воздушной ткани на красных шнурках. Воздух вокруг теплый и одновременно свежий. Пахло море, костром и еще чем-то неуловимо знакомым. Меня встретила молодая девушка азиатской наружности, невысокая даже по местным меркам. По хрупкости она могла составить конкуренцию даже Мила, но в отличие от небесной всадницы это особо не подставляло личико палящему солнцу и ветру каждый день. Ее фигурку прикрывало зелено-золотистое блестящее одеяние с красными лентами и изысканными узорами. Широкий пояс сзади образовывал огромный бант, размером больше головы девушки. Тепло приветствую уважаемого стратега Михаира в доме госпожи Телуры Рекзардан из круга измерителей. С поклоном и дежурной улыбкой произнесла девушка. Вы и ваша спутница всегда желанные гости здесь. Для меня будет большой честью оказать вам все должные почести. Она, видимо, с родины товарища Шаннасала и его веселой секты китайских некромантов-демонологов. Вы хотите чаю? Может быть иные напитки? Поинтересовалась она. Я хочу Телуру Рекзардан увидеть. Поскорее, усмешкой ответил я. Конечно, конечно, достопочтенный, я провожу вас к моей госпоже. Она мелко засеменила к ближайшей лестнице, вступила на нее и врубился натуральный эскалатор. А во, я от местных магов многое повидал, но большая часть их сил была направлена на уничтожение себе подобных, а тут бытовые колдунства прям как в Гарри мать его Поттере. Что дальше в программе? Садовые гномы, госпожа Телура, человек очень занятый и увлеченный. прощебетала девушка. Но даже она находит для встреч со стратегами время. Время. На этаже, куда мы поднялись, находилось множество разных часов. Солнечные, водяные, даже громоздкие конструкции примитивных механических. Что-то щелкнуло у меня в памяти. Имя колдуньи мне точно было знакомо. Армия, а это кто? Спросила вышедшая нам навстречу женщина, сложно определяемого возраста, одетая просто и совершенно неброско. Округлое милое личико с небольшим носиком, спокойные серые глаза, каштановые кудри. Если бы не знал, кто передо мной, то я мог принять за обычную Матрону. Вспомнил, наконец, кто она. Я видел ее во сне, который мне показала Лав. Телура была на переговорах шагденцев, имперцев и магов. Это Михаир, имперский стратег, с поклоном ответила девушка. Ага, многозначительно произнесла колдунья, а взгляд ее блуждал по комнате. А зачем он здесь? Растерянно спросила магичка, смотря на свою помощницу. Вот это номер. Госпожа Телура, 2,5 недели назад я взяла на себя смелость предложить вам пригласить нового. А, точно, всплеснула руками Телура, а затем с сомнением произнесла. Но разве я не отказалась? Энда, все это уже напоминало какой-то дурацкий фарс. Приехал по приглашению, а меня не особо и ждут, оказывается. Ладно, попробую о чем с префектом договориться. Он товарищ шибко воинственный, может мне окажет финансовую или иную помощь. Ладно, раз вышла ошибка, хотел было откланяться я, но Телура меня перебила. Ничего, хорошо, что вы приехали. Пойдемте. Кажется, я начинаю вспоминать, что еще Лав говорил о Телуре. У госпожи Рекзардан не все винтики на своих местах. Хотите чаю, армия? Приготовь чай. Так, а на чем я остановилась? Телура немного подвисла, а затем указала мне на соседнюю комнату. Пойдемте, пойдемте. Согласился я. В новом помещении я увидел странный механизм, который на деле оказался примитивным мультфильмом. В общем, медная коробка, внутри которой что-то крутилось, а снаружи быстро менялась картинка, показывая, как птицы расправляют крылья и взлетают над прудом. Телура прокрутила изображение с помощью телекинеза, затем заявив: «Вот так оно все и происходит в восприятии большинства людей». «Что, простите, происходит?» С мягкой улыбкой спросил я. «К таким людям надо проявить терпение». «Смена времени», улыбнулась в ответ чародейка. «Ко мне же все приезжают говорить о времени». «Так хорошо, что там у нас со временем?» Люди обычно воспринимают его как некую последовательность образов, непрерывную линию, перехода одного в другое, общую для всех. Это кажется нам очевидным. Время у всех одно, время на всех одно. О, чай, спасибо, армия, произнесла чародейка, принимая небольшую чашу из фарфора. А армия мне так помогает. Но вернемся ко времени. Реальность гораздо сложнее, чем наши поверхностные представления о ней. Сейчас вам покажу. Телура подошла к резному невероятной роскоши шкафу, в котором на полке стояло устройство, смахивающее на маятник без часов. Разноцветный шар-кристалл ритмично качался из стороны в сторону на бронзовой планке. Это один из 4 маятников Эагиса, артефактов, созданных древним титаном. Знаете, в чем их предназначение? Сейчас узнаю. Да, все 4 маятника всегда синхронны, будто это один и тот же предмет в 4 экземплярах. Если кто-нибудь сейчас схватится за другой маятник, то этот тоже остановится. Если я потяну за остановившийся маятник, то другой человек ощутит силу, приложенную мной на другом артефакте. Понимаете, как это работает? Примерно. Но как их можно перемещать относительно друг друга, если они все повторяют? Это действует только на шар и планку. Внешняя подставка позволяет их перемещать относительно друг друга. Так о чем я? Синхронность. Единственное, что может вызвать рассинхрон маятников и о чем они тут же сообщат, это нарушение синхронности мирового времени. За последние 2 года маятники 8 раз фиксировали такое явление. Это в 2 раза больше, чем за последнюю 1000 лет наблюдения. Думаю, что местным это все было объяснить очень непросто. Однако я таки немного помнил про физику прошлого мира и теорию относительности. Был этот мир глубокой тьмой окутан, да будет свет. И вот явился Ньютон. Но сатана недолго ждал реванша. Пришел Эйнштейн, и стало все, как раньше. Время может течь в разных местах с разной скоростью. Черные дыры там, еще какие-то мегакосмические объекты. Время, пространство, скорость и вес связаны между собой. Продолжала Телура, как 4 нитки в одном узле. Если потянуть достаточно сильно за одну нить, то заденем и остальные. Можно тянуть, да, Последнее предложение Телура пробормотала себе под нос, но затем голос ее стал строгим и громким. И просто тянуть некоторым недостаточно, стратег. Они пытаются резать и рвать фрагменты времени. Ради личного успеха ставит под угрозу наш общий дом. Ужасно. Вздохнул я. Телура моей иронии не опознала и продолжала проповедь. Когда-то миром правили могучие титаны, и где они теперь? Сгинули. Исчезли. Если мы думаем, что мир людей не может разделить их судьбу, это очень наивная точка зрения. Ага, понимаю. А что вы можете рассказать о чарах, влияющих на время? Вдруг, кто-то из врагов попытается против меня нечто подобное использовать. Я не буду вдаваться в подробности, но такую магию можно опознать по ряду признаков. Шум в голове, ощущение нереальности происходящего, искажение зрения, потеря ориентации в пространстве. Для нашего разума любая манипуляция со временем – сильнейший шок. Те, кто прибегают к таким средствам, и собой тоже рискуют. Прошу прощения, а вы сами владеете магией, влияющей на время? Уточнил я. Да, стратег, но если вы ждете демонстрации, нет, что вы, я понимаю, что ради шоу прибегать к столь опасному колдовству глупо. Телура улыбнулась и явно была довольна моим ответом. Приятно видеть, что кто-то из стратегов достаточно разумен для понимания важности времени. Если против вас кто-то попытается использовать такие чары, сразу пошлите весть мне и знайте, все воздействия ограничены некой дистанцией. Невозможно остановить или повернуть вспять общемировое время. Манипуляции всегда происходят в ограниченном масштабе. Но даже искажение времени в рамках одной комнаты может иметь глобальные последствия. Ага, вот это, думаю, ценная информация. Не зря приехал. Значит, кто-то из стратегов тут успел побаловаться со временем. Энда, будто чудовищ с лазерами недостаточно. Придется держать в уме еще и такую возможность. С вмешательствами на расстоянии более 40 шагов я не сталкивалась, добавила Телура. Чародейка начала садиться прямо на пол, но под нее тут же скакнул пуфик, еще и увеличившийся в размерах. «А вы же знаете Лавертию», произнесла Телура. «Точно, она о вас говорила. Я просто не особенно интересуюсь политикой. Ну не всем же копаться в этих политических помоях и дрязгах», ответил я, чувствуя, как моих ног сзади коснулся пуфик, приглашая присесть. «Вы ученый человек, стараюсь вести себя подобающе», кивнула Телура, а в руке ее возникла из ничего золоченая трубка, чадящая ароматным дымом. «Вот это да, воплощение предметов. Думал, что с таким хорошо справляются только демоны. Как жаль, что некоторые из магов позорят наше призвание», сокрушалась она, выдыхая дурман. «Ренегаты-наемники, прочие нечисти, конечно, Шаннасл. Мне особенно обидно, госпожа Телура», произнесла непонятно откуда появившаяся Арармия. «Моя родина, мой прекрасный Тишады, известен здесь лишь шелком и этим зловещим магистром, готовым на всяческие подлости. А ведь наша страна обладает древней, богатой культурой. Вы когда-нибудь слышали песню Тихого Рассвета? Нет, спой нам, Армия», снисходительно и туманно улыбнулась Телура.